Глава 7. Городской рынок встретил Еву криками зазывал, лошадиным ржанием и цокотом копыт, яркими вывесками и выбивающей слезу смесью запахов. Здесь ароматы свежей выпечки и восточных специй переплелись с вонью навоза, а дорогие благовония с запахом немытых тел. Зажав в кулаке золотой суверен и прижимая локтем корзинку, Ева бродила между рядов. В ту часть рынка, где продавали товар получше и подороже, она не пошла, решила, что нужно экономить. К тому же, кто знает, а вдруг тот мужчина вернется и потребует деньги назад. Этого она боялась больше всего. А еще странно было, что ночной гость ушел вот так, не попрощавшись, будто сбежал. И когда она увидела его на дороге, он сделал вид, будто не узнал ее. Но она-то его узнала. Мысль, что высокородный лорд предпочел забыть об оказанной помощи, лишь бы не чувствовать себя должным, удручала ее. Незнакомые торговки зазывали ее под навесы, предлагали овощи, фрукты и требуху, а перед глазами Евы так и стоял ее ночной гость. Высокий. Красивый, в ладно пригнанной по фигуре одежде из дорогого сукна, сидящий верхом на великолепном арабейском скакуне. И то, с какой жадностью и интересом он заглядывал в декольте своей спутницы. «Тьфу ты!» — не выдержала Ева и потрясла головой. Сдался он мне. «Госпожа, ищите свежую печень? Посмотрите, у меня самое лучшее. Только сегодня бычка зарезали!» — отвлекла ее одна из торговок. «Твоему бычку 100 лет в обед!» — перебила ее товарка. «Госпожа, идите ко мне. Гляньте, этот молочный поросенок так и бросится в вашу корзинку!» Ева быстро прикинула. Свинина дешевле говядины. Но вряд ли целый поросенок будет стоить дешевле печени. К тому же из печени похлебку не сваришь, а голодный желудок просит горячего и жидкого блюда. Однако поросенок выглядел подозрительно тощим. Кожа до кости. Может, его зарезали, потому что был болен? «Почем?» — спросила она, прицениваясь. «Ой, да если целиком заберете, я вам почти даром отдам. За 10 шиллингов». Ева крепче сжала монету. «Нет, спасибо». «9?» — жалобно вздохнула торговка. День обещал быть жарким, да и время уже шло к обеду, как бы ей не пришлось нести мясо обратно на бойню. Но Ева покачала головой. «Извините». Покупать кости и шкуру по цене мяса она не желала и вернулась к говяжьей печени. Вторая торговка взахлёб начала расхваливать свой товар и злорадно поглядывать на соседку, пока Ева не перебила ее. «Можете показать с другой стороны?» «А чего ее показывать?» — засуетилась торговка. «Хорошая она, свежая». Но Еве не нравился цвет. Слишком темная для молодого бычка. Скорее, это была старая корова, которая уже перестала доиться. А значит, печень будет жесткой и жилистой. С такой только намучаешься, да еще и выбросишь половину. «Спасибо, не надо», — сказала она, увидев множество жилок, которые были ловко прикрыты. «Бери, последний кусок остался. Отдам всего за шиллинг». Ева мотнула головой и решительно направилась дальше. Она прошла весь мясной ряд, глядя на товары для бедняков. Над старым заветренным мясом и плохо очищенными потрохами жужжили мухи, и стоял сладковатый запах протухшей крови. От этого запаха и от голода ей стало дурно. Она поспешила к лоткам с овощами. Если мясо не задалось, то лучше купить больше зелени, сыра и хлеба. А потом найти плотника и договориться с ним о ремонте. «Не рыбки купи», — раздался в голове знакомый мурчащий голос. Ева от неожиданности запнулась на ровном месте. Голос прозвучал так четко, будто вредный кот сидел на плече. Нервно оглянувшись, Ева пробормотала под нос. «Чур меня!» — и сложила пальцы щепоткой, как мама учила. Так отгоняли злых духов. «Глупые вы люди», — фыркнул невидимый кот в самое ухо. «Думаешь, нас такой ерундой можно напугать? Так, иди прямо, а вон у того лотка с петрушкой сверни налево. Там начинается рыбный ряд». «Я еще себе ничего не купила», — вслух возмутилась Ева. Но тут же ойкнула и поспешила затеряться в толпе, потому что прохожие начали удивленно оглядываться на нее. «А чего ждешь?» — удивленно мурлыкнул кот. «Обед скоро», — тебя забыла спросить, — послала Ева раздраженную мысль. Она вошла в рыбный ряд, едва сдерживаясь, чтобы не прикрыть нос. Был бы надушенный платочек, прикрыла бы. А так пришлось дышать через рот. Но и это не помогало. Слишком уж насыщенным и стойким здесь был запах рыбы, речной тины, водорослей и моллюсков. «Эй, красавица, подходи, подходи», — неслось со всех сторон. «Рыба свежая, копченая, соленая. Кому карасики 10 штучек за шиллинг, кому щука, кому налим». Ева остановилась возле пожилого мужчины, который молча сидел на перевернутой бочке. На нем был рыбацкий плащ и сапоги с голенищами выше колена. Глубокий капюшон прикрывал лицо, оставляя для обзора только густую белую бороду. Перед мужчиной на земле стояла лохань, в которой плескалась мелкая рыбёшка. «Вот, у него возьми», — зафырчал кот на ухо. Еве почудилось, что он ее даже лапой коснулся. «Почему у него?» — удивилась она. «Потому что из ваших он. Колдун, глава магической гильдии. И не торгуйся с ним. С такими людьми дружить надо». Немного оробев, Ева приблизилась к мужчине. Ей очень хотелось увидеть его лицо и глаза. Все же это был первый колдун в ее жизни. Но он словно нарочно опустил голову при ее приближении. «Почем рыбка?» — не слишком уверенно спросила она. «Одна мелочь осталась», — раздался из-под капюшона неожиданно глубокий и сильный голос. «Отдам все за 5 пенсов». «Так дешево?» — изумилась Ева. «А чего тут сидеть? Бери, ухи наваришь. Ёж и пескарь для нее самое то». «Бери, бери», — засуетился кот. «И ухи наваришь, и пирог испечёшь. И мне тоже достанется. Очень выгодная сделка». Рыба и правда была привлекательно дешевой, хоть и костлявой. «Хорошо, тогда все беру», — со вздохом решилась Ева. Мужчина молча достал промасленную холстину, ловко переловил недовольно трепещущую рыбёху, завернул и передал Еве. Та подставила корзинку, куда шлепнулся улов, а затем протянула рыбаку золотой суверен. Миг. И жесткая загорелая ладонь сжала ее тонкие пальцы. «Не стоит светить здесь такими деньгами, барышня», — прозвучал тихий бас. «О, так ты из новых». Второй рукой рыбак откинул капюшон, но пальцы Евы так и не отпустил. Кожа на его лице была загорелой дочерна, сухой и пронизанной глубокими тонкими морщинами. Вкупе с крючковатым носом и седыми волосами это было лицо старика. Только глаза ярко-синие и живые излучали силу и молодость. «Давно в наших краях», — пронзительно синий взгляд впился в Еву. И если вчера ей показалось, что у ночного гостя пугающий мертвый взгляд, то глаза рыбака, несмотря на их живость, заставили ее содрогнуться всем телом. «Я вчера только приехала». «Где твоя печать?» Мужчина ловко вывернул ее кисть запястьем кверху. «Печать?» Эхом откликнулась Ева. Она хотела вырвать руку, но рыбак держал крепко, будто клещами сжал. «Да, разрешение на магическую практику. Ты же ведьма», — произнес он одними губами, глядя Еве в глаза. И Ева услышала. «Каждая ведьма обязана встать на учет в службе магического контроля». «Вот хаос первородный», — взвыл невидимый кот. «Какая еще служба контроля?» «И покровителя у тебя нет, ведь так?» — продолжил выпытывать колдун. «Ладно, вижу, что ты ничего не знаешь о наших делах. Вечером зайду, побеседуем. А сейчас иди. Да не трясись, как овечий хвост, Я тебе не враг. Вот с последним Ева бы поспорила. Но она слишком обрадовалась, когда мужчина отпустил ее руку. И поспешила убраться подальше. Даже забыла про остальные покупки. Мчалась через весь рынок, не оглядываясь. А в голове назойливой мухой зудела мысль. Колдун не спросил, где она живет, но пообещал прийти так, будто знал ее адрес. Еще и кот сердито пыхтел. «Что за служба? Что за контроль? 20 лет назад никакого контроля не было. Совсем распоясались. Потомственную ведьму и на контроль!» Только оказавшись на своей улице, Ева замедлила шаг, чтобы перевести дыхание. И тут же расстроенно охнула. «Мой суверен, он забрал его!» По лицу потекли злые слезы. «Вот и купила рыбки. Знала бы, что так выйдет, то не экономила бы, а взяла хорошего мяса». Шмыгая носом и смахивая слезы, Ева двинулась к дому. Старый штакетник, отделявший двор от мостовой, совсем завалился. Хотя вчера, она это помнила, ровно стоял. Она подошла к нему в надежде, что сможет поправить, поставила корзину на камни, схватилась обеими руками за покосившуюся ограду и потянула на себя. Под ногами что-то блеснуло. Удивленная, Ева отпустила забор и склонилась, вытерла слезы. В еще влажной после ночного дождя земле поблескивал тусклый металл. Что-то небольшое размером с монету было втоптано в грязь. «Что это?» Ощутимо напрягся кот. Ева почувствовала, как он втянул воздух носом и вдруг зашипел. «Это штучка того мертвяка. Провоняла им насквозь. Нужно выбросить подальше от нашего дома». «Почему?» – удивилась Ева. Ей пришлось поискать палочку покрепче, чтобы подковырнуть находку и достать ее из грязевого плена. «Потому что он будет искать свой амулет. Хочешь, чтобы снова к тебе пришел?» «Ну...» Она призадумалась, очищая находку от грязи. «Он же мне ничего плохого не сделал. Даже денег оставил». На ладони заблестел кругляшок с ушком для шнурка или цепочки. Больше всего он напоминал медальон, однако на нем не было ни надписи, ни рисунка, и металл был незнакомым. Ни медь, ни золото и ни серебро. Ева покрутила его, хмыкнула и сунула в карман. «Стой! Куда ты?» – разволновался кот. «Выброси эту гадость, кому говорю? Не неси ее в дом!» «А давай я сама буду решать, что мне делать», — рявкнула Ева, подхватывая корзинку. «И так из-за тебя целый суверен потеряла». «А чего это из-за меня?» — заюлил кот. «Так это же ты сказал, не торгуйся с ним, с такими людьми дружить надо». Она передразнила его голос. «Да кто ж знал, что он воровством промышляет? Раньше колдуны и ведьмы держались друг друга. Старики молодым подсказывали, что да как. Вот я и подумал». «Подумал он», — в сердцах перебила Ева. «Один уже думал за меня, а потом наделал долгов, пошел и застрелился. Хватит, теперь я сама буду решать, что мне делать. И никакие коты, тем более говорящие, мне не указ». Она толкнула калитку и быстро вошла во двор. Минутой позже мимо ее забора неторопливо прошествовал граф Алекс Дерринджер, ведя коня в поводу. За ним на козлах коляски ехала Элалия и недовольно морщила нос. Светской львице не нравилась эта провинция, но торопить любовника она не спешила, лишь наблюдала за ним из-под длинных ресниц.